Когда я уже столько вошел в рассуждение, то не оставлю в молчании и ваше разумное примечание о скрытной политике тех людей, которые хотят содержать в своей зависимости его польское величество, отвращая его всякими ухватками от определенной политической системы. Сие подлинно ощутительно, и нельзя думать, чтоб столь просвещенный государь, как король польский, наконец, сам оного не почувствовал. Тогда равно он и признает, что в 10 месяцев никто и ничему совершенного блаженства не достигает, следовательно, достигая оного, возможного лишаться не будет, как потом и прусского короля, приязнь себе и своей республике увечную, знак вопроса, поставлять не станет, и потому одному, что сей государь уже последние дни доживает, в которые ему совершенно не достанет возможности все то исполнить, что его видом приписано быть может. Преемники же его, не получая его духа, не будут иметь и сил его в производстве. Очень рано начали хоронить Фридриха II. Он после того прожил 20 лет и успел значительно изменить карту Европы. Но Панину надобно было чем-нибудь успокоить раздражение Станислава Августа, ибо раздражение было вполне законное. От 19 сентября Репнин писал Панину, что польское таможенное устройство оказалось вовсе не во вред подданным короля прусского, а скорее выгодно. Барон Гольц, присланный Фридрихом II в Варшаву для конференции с польским министерством по таможенному делу, признался Репнину, что и он видит только выгоды для прусских купцов, и если б он был от них послан, то, конечно, согласился бы на польские представления и уверен, что прусские купцы были бы ему благодарны. Но, будучи посланником короля, а не подданных, должен предпочитать личные королевские интересы, повинуясь в точности повелениям его величества. «Из этого изволите видеть, — писал Репнин, — что не самое дело в сущности своей вредно прусскому королю и противно трактату, и привязку только делают, выставляя предлог, для чего заранее взаимно не согласились». Екатерина, прочтя это письмо, написала на нем по-французски: «Стало быть, для прусского короля есть другая слава, кроме блага его подданных. Это такие странности, которые не вмещаются в моей голове». По словам английского посланника в Петербурге Маккартни, поведение прусского короля в Мариенвердерском деле значительно подорвало расположение к нему петербургского двора. Бенуа должен был предложить польскому королю пенсию в 150 тысяч талеров с условием, чтоб он помогал Пруссии в таможенном деле. В Петербурге Фридрих II хотел достигнуть своей цели раздачей денег и уполномочил графа Сольмса употребить на это от 50 до 60 тысяч рублей. Императрица обо всем этом узнала. Решение таможенного дела между Польшей и Пруссией откладывалось до чрезвычайного сейма. На том же сейме должно было решиться и страшное диссидентское дело. 15 июля приехал в Варшаву Георгий Каниский, и на другой же день представлен был королю, который, выслушав его речь и приняв челобитную, прочел ее, несмотря на то, что была длинная, и обещал удовлетворение во всем том, на что православные имеют права и привилегии, только велел подождать приезда в Варшаву вице-канцлера литовского Пшедзецкого. Вице-канцлер приехал и велел Канискому переделать челобитную на две, в одной должно было заключаться исчисление обид, причиненных православным внутри могилевской экономии, а в другой – исчисление обид вне этой экономии. Первую велел подать в камеру королевскую, вторую – канцлером коронным и ему вице-канцлеру литовскому. Каниский исполнил все это. С тех пор доносил он синоду, как начали водить, так и поныне водят. Расписали к некоторым в челобитной моей показанным обидчикам, чтоб прислали ответы на мои жалобы. Узнав об этом от господ министров, я представлял им, что мне таким собиранием писем ответов новая причиняется обида. Поэтому и не ко всем обидчикам за такими ответами послано, да и посылать ко всем невозможное дело, потому что большая их часть уже на суд Божий позваны. И я с таких никакой сатисфакции не прошу, только возвращение отнятого, или только чтоб впредь подобное обида делать запрещено, да и которые обидчики в живых остались и пришлют ответы, то с их ответов не доведется никакой чинить резолюции, пониже сами себя виновными не признают, а в чем ложно извиняться захотят, я готов всегда опровергать, и таким образом собиранию ответов да доказательств конца не будет. И как им, обидчикам, таковая ответов и доказательств из домов своих без малейших убытков присылка очень понаровочно, то мне ожидать оных ответов здесь, в Варшаве, и большие убытки нести весьма тяжело и несносно. И что на остаток из моих жалоб некоторые суть таковые, которые по рассмотрении документов письменных никакому исследованию не подлежат. Таковое, однако, мое представление места у них, господ министров, не получило, еще учинили меня богатым. Ты де богат, можешь здесь проживать, а ответную сторону влучить сюда, паскудости их не доводятся. Таким образом, поляки сами вызывали со стороны России решительные меры. «Сейм чрезвычайный», — писал Репнин от 21 сентября, — «конечно, нужен как для решения наших дел, так и для разбора таможенного дела. Но надобно предварительно согласиться в этих делах. Наших два дела надобно будет решить на сейме — дело диссидентское и пункты нового союзного трактата. О диссидентском деле я того мнения, что вдруг его на одном сейме всего сделать будет нельзя, а надобно по последней мере надво разделить. Для верности же, что чистосердечно будут поступать, думаю, надобно заранее составить план и заключить формальную тайную конвенцию с здешним двором, поступать в диссидентском деле согласно с обеих сторон для достижения желаемого конца. Король мне клялся, что все на свете сделает, что только ему будет возможно, согласился и на составление заранее плана, только с оговоркою, что за точное исполнение отвечать не может, а